Философия свободы. Эпиграф. «Твои стрелы не попадают в цель», — заметил мастер, — «потому что они недалеко летят духовно». Йоген Херигель. «Дзен и искусство стрельбы из лука». Что такое свобода? По Исаии Берлину существует два понимания свободы. Негативное — свобода личности от насильственных воздействий со стороны других личностей и государства. Позитивное — свобода личности менять себя и других в избранном направлении. Ниже дано определение негативного понимания свободы. Мы признаем моральную значимость неких абсолютных запретов, когда речь идет о том, чтобы одни люди навязывали свою волю другим. Свобода общества измеряется прочностью этих запретов и значимостью путей, которые общество открывает своим членам, если не всем, то во всяком случае многим. Исайя Берлин. Два понимания свободы. Негативное понимание свободы соответствует моральному, нравственному императиву Иммануила Канта. Однако задолго до Канта оно прозвучало в Торе при определении нравственного человека. «Будь свободен в своих поступках, но никогда не делай другим того, что не хотел бы, чтобы они сделали тебе». Тора. Впрочем, на протяжении всей человеческой истории значительно шире использовалось позитивное понимание свободы. Самые большие преступления в истории человечества совершены людьми, знающими, что лучше для обычных людей, народов и человечества в целом. Они говорят об истории человечества, однако на самом деле то, что они в основном имеют в виду и изучают в школе, представляет собой историю политической власти. История политической власти есть не что иное, как история международных преступлений и массовых убийств. Карл Поппер. «Открытое общество и его враги». В цивилизованном XX веке позитивное понимание свободы широко использовалось одновременно фашистами и коммунистами. «Я слышал о том, что далеко-далеко, за великими морями и землями, живут другие народы, и у них есть возможность выбора. Убивать людей там считается великим позором, срамом и преступлением против богов. Но мы находимся в нашей действительности, странник, в сегодняшнем дне, в цивилизованном мире, и здесь выбора нет». Эйвент Юнсон. «Прибой и берега». Свобода и открытое общество. Политические идеалы свободы в ее негативном понимании начали свое развитие с афинской демократии. Немногие способны быть политиками, но все могут оценивать их деяния. Перикл Афинский. Дальнейшее развитие принципы демократии получили во времена Великой Французской революции. Они впервые приобрели статус закона в Гражданском кодексе Наполеона, ставшем основой для большинства современных конституций. Свобода, равенство, собственность — лозунги Французской революции. Свобода выбора, равенство возможностей, неприкосновенность частной собственности — основные принципы Кодекса Наполеона. Равенство перед законом — не факт, а политическое требование, опирающееся на моральное решение, причем оно совершенно независимо от теории, вероятно, ложный о том, что все люди рождаются равными. Карл Поппер. «Открытое общество и его враги». В современных демократических государствах развитие данных принципов привело к возникновению ценности открытого общества. Термин «открытое общество» принадлежит Анри Бергсону, впервые употребившему его в книге «Два источника морали и религии» 1932 год. Однако ввел в обиход его австрийский философ Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги» 1945 год. Поппер показал, что идеологии тоталитаризма, такие как коммунизм и нацизм, имеют нечто общее. Все они претендуют на обладание абсолютной истиной. Но поскольку человечеству не дано познать абсолютной истины, этим идеологиям приходится прибегать к тирании, чтобы навязать свое представление обществу. Эти тоталитарные идеологии Поппер соотнес с иным взглядом на общество, который исходит из того, что ни у кого нет монополии на правду, люди могут иметь различные воззрения и различные интересы, а потому необходимы институты, которые способствовали бы примирению этих интересов и позволяли бы им жить вместе в мире. Эти институты защищают права граждан и обеспечивают свободу выбора и свободу слова. Поппер назвал эту форму социальной организации открытым обществом. Идеологии тоталитаризма враждебны открытому обществу. Открытое общество представляет собой оптимальную форму общественной организации для того, чтобы взять максимум от жизни, а закрытое общество есть форма, более приспособленная для приятия смерти. Джордж Сорос, «Капиталистическая угроза». Нужна ли вам свобода? Человек выбирает между свободой и справедливостью, между равенством и эффективностью, между свободой и принадлежностью. Человек вправе выбрать не свободу. Это тоже делает его человечным. Однако выбор между свободой и несвободой может и должен быть свободным. Александр Эткинд. Предисловие к философии свободы Берлина. Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими. К личной свободе, к независимости слова они равнодушны. Массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо. Они под равенством понимают равномерный гнет. Массы желают социального правительства, которое управляло бы ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим им и в голову не приходит. Александр Герцен, «С того берега». Стереотип совка — это жизнь под патронажем. Владимир Глейзер. Всякий раз, когда мы оказываемся перед необходимостью морального решения относительно довольно абстрактного вопроса, очень полезно тщательно проанализировать последствия каждой из возможностей, между которыми совершается выбор. Ведь только тогда, когда мы можем себе представить эти последствия в конкретной, практической форме, мы действительно знаем, каким является наше решение. В противном случае мы принимаем решение вслепую. Последствия не определяют наше решение. Это делаем только мы, те, кто принимает решение. Однако анализ конкретных последствий и их четкое представление с помощью того, что мы называем воображением, создает различие между решением, принимаемым вслепую, и решением, сделанным с открытыми глазами. И поскольку мы весьма редко пользуемся своим воображением, мы весьма часто решаем вслепую. Карл Поппер, «Открытое общество и его враги». Почему стоит стремиться к личной свободе? только ради нее самой, самодовлеющей ценности, а не потому, что большинство желает свободы. Люди как раз не склонны искать свободы. Руссо полагал, что они рождены свободными. На это Герцен замечает вслед за Жозефом де Местром, что с таким же успехом можно сказать: рыбы родятся для того, чтобы летать, и вечно плавают. Народ не желает свободы, лишь цивилизованные личности стремятся к ней, так как это стремление неразрывно связано с цивилизацией. Свобода, как и цивилизация или образование, неестественные блага. Они требуют больших усилий. Значение же ее в том, что без нее отдельная личность не может реализовать все свои потенции, не может жить, действовать, радоваться, творить бесконечно разнообразными способами в соответствии с тем или иным историческим мгновением, которое непостижимым образом отличается от любого другого. Исайя Берлин, «История свободы». Если мы мечтаем о возвращении к своему детству, если мы испытываем искушение опереться на других и таким образом быть счастливыми, если мы стремимся уклониться от задачи нести свой крест гуманности, разума и ответственности, если мы потеряли мужество и хотим избавиться от напряжения, то нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние, однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество. Мы должны продолжать двигаться в неизвестность, неопределенность и опасность, используя имеющийся у нас разум, чтобы планировать, насколько возможно, нашу безопасность и одновременно нашу свободу. Карл Поппер, «Открытое общество и его враги». Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека. Александр Герцен, «С того берега».